Глава 51. Зверь сам не заметил, как сжал кулаки. Еще немного, и косточки на пальцах затрещат. Так хорошо было в объятиях Арины, но парень нашел в себе силы, чтобы отстраниться. Мысленно представлял картину, как маленькая, по сути, девочка бросала вызов судьбе. Такого и врагу не пожелаешь. Через что пришлось пройти Арине? Только вот в голове настойчиво бился один вопрос. Рвался наружу, желая как можно скорее получить этот чертов ответ. Мучил, терзал парня, и он все-таки не выдержал. И если уж решили идти до конца, то не могут между ними оставаться недосказанности, иначе мертвым грузом так и будут обиды висеть. А испортить их совместное будущее, которое зверь уверен у них есть, позволить он не мог. «Почему ко мне не пришла за помощью?» Матвей не узнавал своего голоса. Даже дрогнул слегка. «Надо же! Давненько парень никого и ничего не боялся, а тут вдруг сердце замерло. В ожидании правды. А вдруг все-таки Арина из жалости сейчас с ним? Муж погорячился, и такое бывает. Девочка развлечется, вспомнит былые чувства, надавит на старые больные мозоли, а потом назад в объятия к любимому супругу. Не доверяет, видимо, раз и тогда, 5 лет назад, помощи не попросила. Слабаком его посчитала. Думала, бросит ее зверь в трудную минуту. Кулаки еще сильнее сжались, костяшки пальцев побелели. Почему же? Приходила. В ее голосе очередная порция боли. «Ты первый, куда я побежала и с кем хотела поделиться этой новостью». Матвей не выдержал, взял Арину за талию и заставил оторваться от лицезрения пейзажа за окном. В глаза хотел, чтобы смотрела, и она не сопротивлялась. Повернулась, подняла подбородок. «Ну?» «И почему же не поделилась?» Теперь уже надавил со злостью, явно сквозивший в голосе, задавая вопрос. Арина спокойна, а вот внутри у зверя настоящий вулкан. Еще немного и рванет. Давненько никто не выводил Матвея из себя. Обычно он спокоен, как удав. Многие даже завидовали его стойкости и терпению. Порой даже безразличию в голосе и во взгляде. А сейчас, как только Арина появилась в его жизни, все пошло наперекосяк. И тогда, и сейчас. Жизнь сначала играла яркими красками, а потом надвигалась буря. Прямо чувствовал зверь всем своим нутром, что от ответа уйдет. Не расскажет, и это конец. А ведь все могло быть иначе. «Я ни в чем тебя не упрекаю, Матвей», — начала Арина, отводя взгляд, только вот парень перебил. «Расскажи». «Черт бы тебя побрал!» Двумя руками взял девушку за плечи и потряс. Довольно сильно. Голова у малышки дернулась. Слеза покатилась по щеке, затем вторая. «Ты не мог тогда ничем помочь». Нашла в себе силы, чтобы посмотреть в глаза зверю. Тяжело ей это далось, но справилась, читая там возрастающую с новой силой ненависть. «Заслужила. Чего уж сейчас кого-то винить?» Только она, больше никто. Имела ли она право сейчас в чем-то упрекать того, кого любила, кого любит до сих пор и не желает причинять новой боли? Да твою ж! Матвей резко отстранился и провел пятерней по волосам, медленно опуская ладонь на лицо. Ты достала меня уже, честное слово. У вас тогда были проблемы. Выпалила Арина прямо в лицо парню, больше не сдерживая эмоций. А тут еще я со своими. Что ты мог сделать? Откуда ты знаешь? Перепалка набирала обороты, а тональность голоса увеличивалась с каждым словом. Подслушала, выдохнула, снова отворачиваясь лицом к окну. Бес говорил, что все деньги вы срочно вкладываете в выгодное дело, все до копейки. Никаких квартир пока, новых машин. Горько усмехнулась, обхватывая себя руками. И баб. Только на жратву, топливо и аренду жилья». Матвей со стоном выдохнул. «Точно. Было что-то подобное. И тогда действительно тех денег, о которых говорит Арина, достать он не мог. Попробовал бы, конечно, но все заработанные бабки друзья вложили в бизнес. Они к этому стремились. На боях зарабатывали, пахали как проклятые, не жалея себя. Ведь надо постоянно двигаться вперед, останавливаться смерти подобно. Иначе сожрут и враги, и конкуренты». «Арина». Матвей снова простонал, вспоминая, какое на вкус сладкое ее имя. Так и хочется постоянно произносить, смаковать и просто чувствовать прилив нежности, с каждым разом накрывающий зверя с головой. Да, именно так. Зверь мог быть нежным, но только с единственной женщиной, которую выбрал еще 5 лет назад. Недаром все эти годы только о ней и думал, вспоминал лишь хорошее, напрочь стирая из памяти весь негатив. Сейчас и предательство не казалось таким ужасным, простил, наверное. Причем давно. Зла не держал. Видимо, так и должно было случиться. Расстались, пожили вдали друг от друга, чтобы понять, дальше только вместе. И только рука об руку. «Я пошла к дяде». Арина повернулась к Матвею лицом, отвечая на вопрос, который обязательно последует. «Родной брат моей матери, правда?» Она сделала паузу, снова усмехаясь с горечью в голосе. «Он давно отказался от родства с нами, но идти мне тогда действительно было некуда. Без жилья сестру мне не отдадут. Просто прописка проблемы не решит». «И кто у нас дядя?» Зверь произнес чуть ли не по слогам, понимая прекрасно, сейчас будет ответ на самый главный вопрос. Откуда-то ж муж богатый появился. Даже бес не смог раскопать, а уж он-то мастер в подобных вопросах. Не на улице же Арина со Скороходовым познакомилась, да и не в дорогом ресторане, на который у девушки тогда банально не было денег. «Прокофьев Виктор Станиславович», малышка произнесла на выдохе. «Первый зам губернатора?» Матвей со злостью констатировал факт. «Мужик не из приятных, если не сказать грубее. Алчный, жадный, слишком мерзкий и безумно завистливый. Все, кто крутится в мире больших денег, знают. Прокофьев негласно контролирует весь нелегальный доход в регионе. Проценты за помощь получает регулярно. Без него даже вздохнуть сложно. Прикроет. Даже глазом не моргнешь, если чем-то не угодишь. Кстати, до сих пор остается загадкой, как он умудряется сидеть в своем кресле при очередном новом губернаторе. Трое сменилось за несколько лет, на взятках погорели, а Виктор Станиславович все так же первый зам. Скользкий тип. Но теперь хотя бы понятно, как Арина познакомилась со Скороходовым. Вадик был в кабинете у дяди, когда я пришла за помощью. Продолжила, глядя Матвею в глаза. Пока я нервничала и пыталась объяснить, пожирал меня своими маленькими глазенками. Так противно было, но я выдержала. «И что, дядя?» Матвей задал вопрос так, чтобы процесс ускорить. Ответ-то очевиден, но Арина может заднюю включить. А правду надо говорить до победного конца, чтобы уж наверняка понимать, как действовать дальше. И чего ждать от этих дядей, которые 100% сейчас обсуждают план, как заманить зверя в капкан. Это несложно, если на руках козырь, Арина. Главное, правильную цену назначить. Дядя сказал, что подумает. Девушка продолжала нервничать, рвано дыша, а через день позвонил и... «Ладно, не продолжай, и так понятно». Зверь видел, что малышка на грани, да и стоит ли теребить неприятные воспоминания. Главное, он узнал. Дальше 2 + 2 сложить несложно. Только вот помимо денег на квартиру должен быть еще один козырь, иначе девушка бы никогда не согласилась стать женой этого денежного мешка. «Прости меня». Ее руки дрожали, как и голос, кстати, тоже. Слушаться не хотели. Еще немного, и Арина обязательно сорвется. Но Матвею надо знать главное, иначе не победить. «Где сейчас Настя?» Девушка вздрогнула, пару секунд посмотрела на зверя и зарыдала.